Часть 9. Эпилог, или скорее кода. На следующий день меня, как обычно, разбудили младшие сестры Карен и Цукихи. Я протер сонные глаза и, питая слабые надежды, что хоть сегодня мне удастся отведать еды от Синдзигахары, как и обещал, направился к ней домой для дополнительных занятий на все воскресенье. Я сел на теперь единственный свой велосипед, вышел из дома, открыл калитку и встретил девушку, со скуки разминающуюся перед телефонным столбом. В будничной одежде, однако, короткая юбка в складку и леггинсы, выглядывающие из-под нее, оставляли такое же впечатление о школьной звезде Наоэцу, моем кахае Камбаре Суруги, что и в школьной форме. «Доброе, Рараги-сэмпай!» «Доброе утро, Камбару-сан!» «Такое вежливое приветствие! Я тронута!» «Ваша учтивость и вежливость превосходят планку таких грубиянов, как я. Ваши раны уже в порядке?» «Ага. Сейчас скорее солнце страшнее. Но не настолько, чтобы волноваться. Урон потихоньку восстанавливается. А откуда ты знаешь, где я живу, Камбару?» «Как грубо, Рараги-сэмпай. Вы ведь уже все поняли. Или вы дали мне шанс выйти на первый план? Я же преследовала вас, Рараги-сэмпай. И даже вычислила адрес вашего дома». Я растерялся от ее веселого смеха. «Так, что на этот раз?» «А, утром мне позвонила Синдзигахара-сэмпай и сказала встретить вас. О, давайте вашу сумку». Не успел я ей слова сказать, как Камбару левой рукой выхватила мой рюкзак из корзинки велосипеда. «Я еще смазала цепь у вашего велосипеда. Если будут еще какие-нибудь поручения, обращайтесь». С невинной улыбкой она глядела на меня. Прошла мимо друга в посыльные. Не скажу, что хоть немного намерен использовать школьную звезду для своих нужд. Однако если ревнивая до ненормальности Синдзигахара доверила такую роль Камбару, то не поспешу ли я, прочитав в этом, воссоединение Вальхалла Комбо и восстановление былых отношений между Синдзигахарой и Камбару? Наверняка поспешу. «Как насчет массажа перед отправлением? Вы выглядите усталым, Рараги-сэмпай. У меня довольно хорошо выходит». «А как же клуб? Вы же, наверное, по воскресеньям занимаетесь». «Стоп. Сейчас же экзамены скоро. Ходить нельзя». «Но я больше не смогу играть в баскетбол». «А?» «Я недавно ушла». Камбару продемонстрировала мне левую руку, держащую рюкзак. Левая рука до локтя обмотана белой повязкой. Даже снаружи заметна некоторая неестественность длины и формы. «Всё лишь наполовину. Бес ушел, но рука не изменилась. С такой рукой в баскетбол уже не сыграешь. Хотя она довольно удобная, да и сильная». «Сейчас же верни мою сумку». «Ну а как тут? Желание исполнилось. Хоть и не совсем. Такова естественная плата». Бакемоногатари. Истории монстров. Часть 1. Конец. Нисё Исин. Читал. Адреналин.